гуру. Для того, чтобы понять красоту или некрасивость своих поступков, надо посмотреть на себя со стороны и представить себе, как бы отнеслись вы сами, если бы кто-нибудь другой поступал так, как поступали вы. И тогда картина будет ясна, и никаких пояснений не потребуется. С себя люди обычно спрашивают весьма мягко, но с других очень строго. Чтобы исправить эту несправедливость, надо от себя отойти и посмотреть на поведение свое, так как если бы анализу подлежали поступки совершенно постороннего человека.